501 псалом в сборниках «Будем петь общим пением». Номер 501. «Куда теперь идти мне, куда направить путь?» Встанем для пения. Номер 501.